не очень приятно. Не люблю я ликвидаторов. От вас собаки шарахаются, чувствуя запах крови. Но, похоже, вы правы, нюх у вас особенный. Зато голова всегда ваше слабое место. Если мы объединимся, то, думаю, сумеем найти и Савельева, и документы. Мне предлагают за них 300 тысяч. По-моему, неплохая сумма с учетом вашего сегодняшнего положения. «Деньги пополам», — строго сказал Потапчук. «Все деньги пополам, хотя продать их можно и подороже». «Это мы решим, когда найдем документы», — строго заметил Дронго. «Поднимите свои руки, ликвидатор, и возьмите обратно пистолет своего племянника. Кстати, допотопный ТТ. Где вы его взяли? И не вздумайте стрелять. Без меня вы все равно никого не найдете. А застрелив меня, вообще ничего не получите. Я уже не говорю о том, что такой старый пистолет может просто дать осечку. Где вы его брали? На старом базаре?» Потапчук поднял руку. Дронго, не колеблясь, отдал ему пистолет молодого человека. Потапчук приставил оружие к его голове. «Не боишься?» — с интересом спросил он. «А если выстрелю?» «Я же говорил, что голова — ваше слабое место», — укоризненно прошептал Дронго. «Уберите пистолет и перестаньте поясничать. Нам нужно решить, что делать дальше». «Вы действительно Дронго?» — спросил Потапчук, убирая пистолет. «А какой я, по-вашему, должен быть? С трубкой в зубах, чтобы вы мне поверили? Или я должен был застрелить вашего племянника, чтобы вы мне окончательно поверили? Тоже мне Робин Гуд нашелся. Они жируют, а я в нищете живу», — повторил он слова ликвидатора. «При чем тут это?» «При том, — сурово сказал Дронго, — у людей горе было, а вы по-воровски к ним в дом проникли и свои цацки установили. Снимите немедленно, иначе я никуда с вами не поеду. Прямо сегодня, а уже потом мы решим, что нужно делать». «Нужно за Лозинским ехать, — предложил Потапчук. Он сейчас в Киеве. Его нужно допросить». «Для начала согласен. Но сперва уберете микрофоны. Учтите, что я проверю. Можете врать все, что угодно, но свои аппараты уберите отсюда. Хотя я и не уверен, что Лозинский в курсе того, где именно обитает Савельев и его напарник». «Но как версия подойдет». «Значит, договорились. Сегодня вы снимаете микрофоны, а завтра мы вылетаем в Киев. Надеюсь, с паспортом у вас нет проблем?» «Нет», — улыбнулся Потапчук, убирая и второй пистолет. «А с женой как?» — вспомнил Дронго. «Одну ее оставить можете?» «Нету больше жены», — угрюмо ответил Потапчук. У него опять испортилось настроение. «Я теперь один остался». Дронго открыл дверцу автомобиля. Потом, вспомнив, спросил. «А молодой парень все-таки ваш родственник? Никого лучше не нашли? Или никому не доверяете?» «Об этом вы тоже догадались или узнали от меня?» — угрюмо осведомился Потапчук. — «Конечно, догадался. Вы ведь типичный куркуль. Не стали бы делиться деньгами. Да и опасно такое дело чужим людям поручать. Значит, договорились, поедем вместе в Киев».